Любимые, увы, что остаетесь здесь, позади нас. Нет, нет, они не позади нас. Они впереди. По их ступенькам, расположенным над моей, пройдет, подымаясь вверх винограды. А мы, ставшие его бороздой, мы тоже пройдем, как прошли наши любимые. Мы примем участие в их последних битвах, поддержим их нашим объятием, отныне неотделимым от объятий виноградаря, который их раздавит своей стопой. Подобно нашим любимым, опередившим нас в смерти, мы, умирая, обнимаем, соединяемся, мы вместе совершаем наш путь. Все та же река. Прощай, Анетта, теперь я поняла, ныне отпущаешь. Анетта вздохнула, припав к устам умирающей Аси, жадно впивала в себя последнее дыхание. Но в объятиях Аси лежала лишь тленная оболочка. Очарованная душа взмыла ввысь. Она, струя семени, протекшей по борозде, что проводит смерть, к расселине неба над самой горой. Она великая плотина, через которую течет Млечный Путь, ожерелье ночей, змея миров, что разматывает звенья бытия среди лугов бесконечности. Марии. Это стихотворение Романа Роллана посвящено его жене Марии Павловне Роллан, 1895 год, урожденной Михайловой. 10 лет борьбы против себя самого. Надо бороться с собой, себя преодолеть. 10 мирных лет, рожденных войной, родивших войну, не сетуй. Там впереди мир, пойдем ему навстречу. Тебе, жена и друг, в дар приношу свои раны, они лучшие, что дала мне жизнь. Ими, как вехами, был отмечен каждый мой шаг вперед. Ромен Роллан. Сентябрь 1933 года. Конец книги. Февраль 2008 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.